Навигация и иерархия. Высокие затраты и неэффективность иерархического поиска, а также важность окончательного выбора товара как для покупателя, так и для продавца, обуславливают ключевую функцию посредника – навигацию. Навигаторы указывают кратчайший путь через лабиринт. Навигация имеет ключевое значение для многих бизнесов. В некоторых случаях навигация как таковая может быть самостоятельным бизнесом, например, желтые страницы, личный помощник по покупкам или независимые финансовые консультанты. Часто навигация является одной из функций другого бизнеса, например, белые страницы, продавец или брокер. Кинокритики и путеводители по ресторанам – это навигаторы. Личные советники, агенты, консультанты, работающие на покупателя, продавца или выступающие посредниками – это навигаторы. Участники рынка, соединяющие покупателей с продавцами – это тоже навигаторы. Реклама, бренды, торговые ярлыки, витрины магазинов и полки супермаркетов тоже выполняют навигационные функции. Одни навигаторы обслуживают интересы покупателей, расширяя диапазон выбора и позволяя сравнивать предложения товаров. Другие обслуживают интересы продавцов, направляя покупателей к их товарам, прежде всего наиболее прибыльным. Навигаторами могут выступать и различные продавцы, и производители, использующие рекламные объявления и буклеты с описанием продукта. Однако размещение продукта в розничном магазине и рекомендации человека за прилавком могут отражать навигационные приоритеты конкретного розничного продавца, совершенно отличные от приоритетов производителей или потребителей. Ни один разумный навигатор, работающий на продавца, не будет игнорировать интересы покупателя, но при этом он будет в первую очередь стремиться максимально удовлетворить интересы продавца, предлагая покупателю достаточно хорошие продукты и услуги. Преимущества продавца. В навигационном процессе доминируют продавцы. Поскольку продавцы, поставщики или розничные продавцы, как правило, крупнее покупателя, им легче использовать эффект масштаба в области маркетинга, чем покупателю в процессе поиска. Они могут позволить себе потратить больше времени и сил на тщательную разработку методов влияния на выбор покупателя, чем покупатели на выбор продукта или услуги. Чтобы заставить покупателей начать иерархический поиск в определенных пунктах и принять ключевые решения о покупке, продавцы вкладывают огромные средства в рекламу, имидж бренда и его продвижение на рынке. Чтобы привлечь внимание покупателя и повлиять на его выбор, они используют методы маркетинга, основанные на принципе «толкай» – агрессивный индивидуальный подход к покупателю, продвижение конкретных продуктов и расположение товаров на прилавках магазинов. Они пользуются тем, что если им удалось продать продукт один раз, можно относительно легко и без значительных затрат одновременно или вслед за этим продать другие продукты. Маркетинг, построенный на принципе «толкай», работает именно потому, что новый иерархический поиск требует от покупателя затрат. Покупатели не хотят возвращаться на несколько шагов назад и начинать все сначала. У них нет желания повторять заново весь поиск. Поставщики, не имеющие возможности пользоваться информационной заслонкой, вынуждены использовать широкодоступную, но малоценную информацию, то есть рекламу и косвенные методы влияния на выбор покупателя. Сегодня неэффективность иерархического поиска обуславливает многие конкурентные преимущества продавцов, включая возможность перекрестных продаж, контроль над мощными каналами сбыта, сильные зонтичные бренды, эффективные системы продаж и доверие потребителей. На самом деле, специализированный поставщик по сравнению с производителем не обладает только теми преимуществами, которые непосредственно связаны с самими продуктами, то есть с факторами минимизации затрат, потребительскими свойствами товара и технологий. Розничный продавец по отношению к специализированному поставщику не имеет только тех преимуществ, которые связаны с материальными функциями распределения, материально-техническим снабжением, оборачиваемостью товарных запасов и местоположением. Почти каждый второй источник конкурентного преимущества продавцов связан с иерархической структурой потребительского выбора. Однако появление универсальных средств связи, обеспечивающих доступ к высокоценной информации, разрывает всю эту пирамиду относительных преимуществ на куски. Многие конкурентные преимущества, обусловленные высокими затратами на поиск и переключение, ограниченностью выбора и информационной асимметрией, становятся ненадежными, а прибыль, которую они обеспечивали, снижается. Доступность без навигации. В В течение последних 20 лет количество брендов зерновых хлопьев, продаваемых в среднем супермаркете, значительно возросло, однако выросла и рыночная доля нескольких ведущих брендов. Почему? Потому что у потребителя нет средств навигации, позволяющих разобраться в огромном множестве коробок с зерновыми хлопьями, стоящих на полке супермаркета. Сталкиваясь с огромным полем выбора, потребители оказываются в полном замешательстве и выбирают тот продукт, который они уже пробовали и который им понравился. Ведущие бренды многих категорий продуктов выигрывают именно от увеличения количества аналогичных торговых марок, потому что огромный выбор без навигации ведет к хаосу. Тот, кто хотя бы раз пытался проводить поиск в интернете и получал в ответ на свой запрос тысячи документов, может подтвердить, что во всемирной сети наблюдается почти такая же ситуация. Увеличение доступности сделало поиск практически неуправляемым. Это порождает феномен кукурузных хлопьев. Несколько самых прибыльных брендов возвышаются над беспорядочным нагромождением других продуктов и завоевывают доверие и любовь потребителя именно потому, что покупатели не желают подробно изучать все альтернативы. Компания Amazon.com получает 63% доходов за счет постоянных покупателей. Наличие в браузерах опций «Избранное» и «Закладки» стимулирует использование в качестве инструмента навигации наиболее известных брендов. Однако в средствах передачи информации, как таковых, не заложено изначально ничего такого, что стимулировало бы приверженность потребителей к наиболее известным брендам. Совсем наоборот, щелкнув компьютерной мышью, можно узнать обо всех других брендах. Приверженность крупнейшим брендам – это следствие недостаточного развития навигации. Информационная среда интернета, в сущности, благоприятна для развития навигации, поскольку вся ее архитектура основывается на общих средствах связи и единых стандартах. Но навигация развивается не потому, что она технически возможна или актуальна. Навигация развивается потому, что, помогая продавцам и покупателям найти друг друга в условиях практически неограниченного выбора, бизнес получает конкурентное преимущество.